Гибралтар, Припортовые улицы, 12:45. Аянга торжествующе вскинул руку, глядя на презренных людишек, удирающих от его хурала. По венам бодро текла кияд, наполняя заклинателя силой и мощью, недоступной обычным смертным. 30 кукол с неотвратимостью судьбы медленно следовали по узкому городскому проспекту, сжирая и убивая на своем пути все живое. Невидимые нити тянулись от них к черному магу, делая мертвецов полностью послушными его воле. В душе Хунгана царила радость и торжество над бегущим врагом. Получилось! У них действительно получилось! Неизвестные доброжелатели не подвели. Они сделали все точно так, как обещали великому вождю. Ровно в полночь, недалеко от берега, прошли сухогрузы, сбрасывая в воду раскладные самоходные баржи. И сотни святых воинов вместе со своими хуралами устремились к землям давних врагов. Белые. Они на протяжении веков резали, убивали, издевались, обращали в рабство беззащитное население Черного континента. А когда наступила так называемая эра гуманизма, принялись из-под тишка морить голодом, насылать болезни и делать все, чтобы гордая Африка никогда не смогла высоко поднять голову. Сегодня, наконец, наступила долгожданная расплата за причиненные злодеяния. Твари ответят сполна. «Айяр!» Не в силах сдержаться, возопил уже немолодой Аянга, потрясая тонким копьем, украшенным костями убитых противников. Повинуясь мысленному приказу, куклы ускорили шаг, проходя по мощенной булыжником улочке, помнящей времена раннего средневековья. В условиях солнечного ясного полдня мертвецы, наряженные в грязные лохмотья, смотрелись гротескно и совсем не выглядели настоящими. Поначалу жители приняли негритянские толпы за костюмированное представление и с удовольствием останавливались, чтобы посмотреть на занятное зрелище. Но очень скоро люди поняли, насколько ошибались, стоя с улыбками на обочинах дорог. Первые оторванные конечности, первые укусы и, самое важное, первая кровь, щедро плеснувшаяся на старые мостовые, привели горожан в чувство и вынудили без памяти бежать от страшных пришельцев. Вспомнив налитые диким ужасом глаза какой-то белой толстухи, когда одна из кукол начала прямо на глазах хозяйки пожирать только что оторванную жирную ляжку, Хунган мечтательно причмокнул мясистыми губами. Как же это здорово! Еще никогда за всю свою жизнь он не чувствовал себя более счастливым, чем сейчас. Впереди раздались сухие щелчки, множество выстрелов. Появились первые признаки сопротивления. На одном из перекрестков у трехэтажного здания с вывеской, оповещающей на английском, что здесь находится банк, завизжав тормозами, остановились две сине-белые машины с мигалками. Четверо полицейских выстроились в красивую шеренгу, застыли в картинной позе стрелков. Маломощные пистолеты, бывшие на вооружении безумцев, посмевших встать на пути орды мертвецов, не причиняли последним вреда, продолжавшим неукротимо двигаться дальше. Тупой скот! Неужели они и впрямь думали остановить Хунгана дурацкими пуколками? А их желание попасть обязательно в головы кукол? Идиоты не знают, что входящие в хурал зомби не умирают, пока этого не пожелает хозяин. Можно напичкать поднятого свинцом сверху донизу, но заставить остановиться нельзя. Аянга торжествующе расхохотался. Недоуменные рожи местных блюстителей правопорядка принесли ему новую волну наслаждения. Как же приятно, когда враг не в силах ничего тебе противопоставить, и можно упиваться его мучительной смертью. Послушный хурал ринулся вперед, в один рывок преодолев расстояние до полицейских, сходу успев дотянуться до всей четверки. И началось пиршество. Еще живые тела раздирали на куски, растаскивая буквально на части за считанные секунды. «Айяр!» вновь выкрикнул жрец, наблюдая за гибелью глупцов, вздумавших помешать его триумфальному шествию. А ведь он чуть не отказался от великого похода в самом начале. Как и множество других хунганов, впервые услышавших подробности замысла внезапного нападения на Белый материк. К тому времени племя Нбанга насчитывало уже множество священных воителей, в ком текла сила Кият. Они подчинили себе многие земли, обратили всех непослушных в кукол, создав огромную армию из сотен тысяч живых мертвецов. И не всем понравилась идея бросить их большую часть, организовав фальшивый марш на восток. При этом самим остаться на севере Африки, дожидаясь прибытия транспорта на другой конец морского пролива. Но, к счастью, вождь сумел убедить большинство. И все вышло так, как говорили его неведомые друзья, обладавшие не меньшим могуществом, чем сами хунганы. Подумав о тайных союзниках, Аянга поневоле нахмурился. Как одному из ближайших приближенных к верховному лидеру племени, ему было известно, кто на самом деле скрывался за маской доброжелателей. И в отличие от многих, успевших в далекой молодости побывать за границей, он знал, насколько опасны их нынешние друзья. Как бы позже ни случилось чего-нибудь плохого, когда все закончится. Жрец потряс головой. Какая ерунда лезет в голову? Ничего не случится. Нбанга непобедима. Никто и никогда не сможет сокрушить его племя. Все враги падут ниц перед избранными. Оглядевшись и поняв, что вокруг нет никого живого, хунган удовлетворенно улыбнулся. Удачное место, чтобы обновить хурал. Хотя убить куклу под непосредственным управлением священнослужителя Вуду невозможно, мертвяки все же получают определенные повреждения, неуклюжестью и малоподвижностью задерживая остальную группу, и тем самым снижая общий уровень боевого напора. Да и отпустить в свободную охоту очередных зомби не помешает. Оборванные связи через кият вовсе не превращали поднятых снова в трупы. Они становились более медлительными, подчинялись лишь одному инстинкту – найти и сожрать живое мясо. Но все равно оставались достаточно опасными для любого, не имеющего способности говорить с мертвецами. То, что надо для создания еще большего хаоса. Пустить вперед толпы оживленных, ведомых единственным желанием утолить безудержный голод пожирания человеческой плоти. Проследив, как бывшие куклы втягиваются в две боковые улочки, Аянга раскинул руки в разные стороны. Благо материала для нового хурала вокруг хватало с избытком. Ощутив, как энергия потекла через него к валяющимся поблизости трупам, хунган довольно зажмурился. Каждый обряд поднятия приносил с собой чувство всемогущества и ощущение собственной безграничной силы. По верованиям белых, на подобные чудеса способны лишь боги. Даже в их главной священной книге говорилось об этом прямым текстом. А значит, для них уже очень скоро избранные из племени Нбанга станут теми, кого они будут почитать как настоящих посланцев небес. Увидав одну из новых кукол вблизи, жрец отвлекся. Молодая девчонка лет 20 в коротком ситцевом летнем платье, совсем не скрывающем загорелые бедра. Даже после смерти осталась весьма привлекательной. Она вызвала у него совсем другие желания, нежели просто убивать. Пухлые губки, симпатичное личико, высокая грудь, круглая попка и стройные ножки. Аянга предвкушающе облизнулся. Стоило не торопиться и заранее подумать о предстоящей ночи. Спать в одиночестве он сегодня точно не будет. Надо обязательно подобрать себе парочку белых самок для развлечения. Даже в свои лучшие времена он еще не имел таких экземпляров женской породы, которые сможет заполучить уже вскоре сегодня. И так обязательно будет. Вождь пообещал своим верным воинам все, что угодно на белом материке. Люди, вещи, все отныне принадлежит им. И никто не смеет больше указывать чернокожим властителям, что им следует делать и как себя вести. Еще раз с удовольствием оглядев подтянутую фигурку белой цыпочки, к сожалению, мертвой, Хунган перевел взгляд на улочку, идущую в северном направлении. Туда необходимо идти. Сначала аэропорт, потом основной город, где еще остаются тысячи беззащитных перед могуществом Вуду простых жителей. А среди них обязательно найдется парочка шлюшек, готовых от страха сделать все, что угодно, лишь бы не умереть в зубах кукол. А Янга размечтался, как займется белыми, еще юными крошками, и не сразу среагировал на появившийся сверху шум. Стрекот лопастей возник, постепенно нарастая и вписываясь в гул подвергшегося нашествию зомби города. Жрец задрал голову и увидел, как в воздухе промелькнули сразу 6 машин, идущих на низкой высоте над вершинами домов. Небольшие пузатые с торчащими по бокам пулеметными турелями вертолеты цвета хаки не вызвали у чернокожего заклинателя какого-либо беспокойства. Одна из летающих машин заложила крутой вираж. Пилот заметил бредущее стадо мертвяков и вознамерился пройти по ним частым гребнем свинцового града. По мясистым губам Хунгана скользнула презрительная улыбка. Легкое усилие, и на кончике копья сформировался сгусток энергии. Антрацитово-черная капля соскользнула вверх, устремляясь к воздушному аппарату с умопомрачительной скоростью, легко пробила бронированное стекло и врезалась в летчика. Даже с расстояния в несколько сотен метров донесся протяжный крик умирающего человека. Винтокрылый аппарат рухнул вниз, взметнулось пыльное облако. Вслед за ним прогремел взрыв, выбрасывая вверх высокий столб пламени. Над улочкой вновь прозвучал громкий смех веселящегося колдуна из племени Нбанга. «Жалкие черви, они не представляют, против кого пошли. Их примитивное оружие не в силах противостоять несокрушимой мощи кияд, текущей по венам каждого служителя Вуду». Заметив гибель товарища, оставшаяся пятерка выполнила маневр уклонения, видимо, думая, что по ним велся ракетный обстрел с земли. Еще раз расхохотавшись, Айянга снова выпустил на волю черную воду, без труда поражая рыскавшие из стороны в сторону летающие железяки. Груды горящего металла упали на городские постройки, привнося в погибающий порт еще больше беспорядка и хаоса смерти. Откуда-то издалека донеслись звуки новых взрывов. Возникли очередные клубы поднимающегося в чистые небеса густого смрадного дыма. Хунган был здесь не один. С другими вертолетами разобрались его братья. Военно-морская база Гибралтара не сумела защитить обывателей от нашествия армии Черного континента. Простые солдаты, вооруженные лучшим в западном мире, как они самонадеянно думали, оружием, ничего не смогли противопоставить древней магии Африки. Друзья не подвели, обещая минимальное сопротивление на первых порах. В Испании нет могучих колдовских кланов, способных на равных бороться с носителями великой силы кияд. Ну а потом они уже настолько окрепнут, что и самые сильные маги будут вынуждены склонить свои гордые головы перед мощью хунганов. Так обязательно будет. А Янга в этом ни секунды не сомневался. В новый мир пришла новая сила. Черная сила.